По третьему контуру народной экономики, вот интересно будет подробнее это разъяснить. Да, и вот если мы применяем такую схему, когда государство – это народ, это не те, кто по каким-то случаям, обстоятельствам оказались у руля, а это именно народ, народовластие, где хорошо всем, в том числе и тем, кто руководит, то тогда должны быть как минимум, три контура экономики, которые в свое время, в сталинское время, были очень хорошо проявлены. Вот здесь говорилось в самом начале про новую экономическую политику. Это же, если так вот сократить аббревиатуру, получается НЭП. Новая экономическая политика. Она применялась после революции, насколько я помню, с 22 года. Сначала по России, а потом и по Советскому Союзу, по всему. И кому интересно, что такое НЭП, прочитайте. Главное отличие – то, что продразвездка была заменена на налогообложение, и крестьянину можно было продавать излишки. До этого продразвездка, попробуй что-то там продать, сразу будут неприятности. Но со временем НЭП себя исчерпал. Да, он дал очень быстрый рост, особенно в первые годы. И потом, когда стали уже проявляться сбои, в том числе срыв заготовки стратегических сырья и там зерна, к примеру, то стал вопрос, а что дальше делать? И дальше команда, которая называется сталинской командой, предложила уже уход от НЭПа и переход к государственному планированию, к индустриализации. А под индустриализацию нужно было много чего изменить в селе, чтобы те, кто пришли трудиться в город, могли получать необходимый достаток, в том числе и в питании. Вот поэтому НЭП был заменен на пятилетки с очень жестким планом. И это дало очень серьезный экономический рост, и в том числе советскому государству удалось подготовиться к войне. Не все, конечно, было сделано. Был саботаж. И то, что Голодомор называется, это саботаж конкретно. Кому-то не понравилось это все. Поэтому это все делалось не просто так. Но это отдельный разговор. Ну так вот, три контура экономики, которые при Сталине хорошо были проявлены. Это внешний контур, либо еще его называют международный, золотовалютный. Когда государственный орган мог торговать с иностранными какими-то резидентами, государствами за валюту, то есть жестко золото, там драгоценные металлы какие-то, тем, что разрешалось продавать. То есть выделялся какой-то, ну, скажем так, запас, который можно было реализовывать для того, чтобы получить золотовалютные запасы и обменять их на уровне межгосударственном. И эта практика показала очень хороший результат. Во времена Сталина на накопления государственного золота были огромнейшие. Вы можете посмотреть цифры накопления золотовалютного запаса после гражданской войны, после разорения всей страны, после того, что троцкисты вытворяли, вывозили за пределы золото и драгоценности, то есть страна была нищая вообще, в разрухе, да? Вот после вот этого НЭПа, когда такой оголтелый капитализм был, напомню, что НЭП допускал в некотором объеме капиталистические отношения. Это в социалистическом Советском Союзе. Вот после вот этого вот оголтелого непства, была переведена экономика на социальный уровень, на государственный уровень, и золотовалютный запас резко вырос. Вот это не мои сказки, вы можете посмотреть, что происходило. Так вот, это первый уровень между государственной и золотовалютной. Второй – это внутригосударственный или еще безналичный. Когда все, что добывалось в стране, напомним, по конституции, сталинской конституции, недра принадлежали народу. Поэтому все, что добывалось в стране, априори считалось народным. И все, что добывалось, перерабатывалось, либо давалось на первый контур частично что-то продавать, чтобы что-то продавать и что-то за это получали в золотовалютном формате. А что-то оставалось внутри государства, перерабатывалось и потом дальше распределялось по заводам, фабрикам, изделия какие-то были по плану и так далее. А вот третий уровень – это наличный или народный еще называли, кооперативно-артельный, который очень быстро реагировал на потребности людей, где люди сами трудились, создавались трудовые места. И у меня как-то был доклад на Ливадии. Его можно повторить, этот доклад. Я думаю, многим будет интересен, потому что не в полной мере он прозвучал. Временем я был ограничен. Какой рост был, как содействовали кооперации, артелям, какие были льготы, много-много что делалось для того, чтобы вот быстро эту артельность поднять. И на самом деле артельность очень быстро развивалась до войны, во время войны производилось даже оружие артелями, боеприпасы производились артелями, в том числе и в блокадном Ленинграде, об этом мало кто знает, знаменитый автомат ППС производился кооперацией. В кооперативной среде в артели в блокадном Ленинграде. В том числе развивалась и завод конторы, которые тоже были кооперативные. Вот сейчас, когда вы по сельской местности проедете, увидите какие-то там пятерочки, какие-то магниты, вы обязательно на вывесках прочтете кооперация или кооп, либо райпо, то есть районное потребительское общество. Там по-разному же написано, скорее всего, и райпо будет написано. Это как раз вот созданные при Сталине райпо, которые прожили весь советский период, которые сохранились формально до современного времени, но учитывая то, что людей перевели в капиталистическое, выгодно было вот этим самым райповцам из кооперации уйти просто в аренду. И они сейчас сдают в аренду пятерочкам, сетевым магазинам. Ну так вот, вот эти три контура присутствовали: внешний, золотовалютный, государственный, безналичный, кооперативный. Они не смешивались между собой. Вот так вот нельзя было пойти, просто валюту обменять где-то, что-то там купить. Это целая история была. То же самое, чеки безналичные перевести в наличку, это тоже целая-целая история, это подотчетность. И благодаря тому, что эти три контура существовали, была устойчивость и надежность по всем параметрам. Так что наша задача вернуться к этим трем контурам, но чтобы они были понятны простому человеку и чтобы простой человек мог выбрать для себя что, куда, зачем, почему. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.